Глава 22. Жених и невеста. Что между собой жених и невеста, то и Христос, и христианская душа. Невеста жениху обручается, так и душа человеческая верою обручается Христу, Сыну Божию, и омывается банию крещения. Невеста оставляет дом и родителей и прилепляется к одному своему жениху. Так и христианская душа, обручившаяся с Христом, Сыном Божиим, должна оставить мир и мирские прихоти и прилепиться к одному своему жениху, Иисусу Христу, к чему Святой Дух через пророка увещевает ее. «Слушай, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Псалом 44. Невеста одевается в платье цветное и украшается, чтобы понравиться жениху своему. Так и душа христианская должна одеваться в подобающее для нее одеяние и украшать себя внутри, чтобы понравиться своему жениху, Иисусу Христу. Одеяние души указывает Святой Дух через апостола. «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». Колоссянам 3:12. Добрая невеста хранит верность своему жениху. Так и душа христианская должна быть верна Иисусу Христу до смерти, о чем сам Христос ей говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. Добрая невеста никого не любит так же или более, чем своего жениха. Так и душа христианская не должна любить никого равно, а тем более сильнее, чем Христа, жениха своего. Не нравится невеста жениху, когда равную с ним, а особенно когда большую любовь другому отдает. Так и душа христианская не угодна Христу, когда другое, что равно Христу, или, что хуже того, более его любит. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня», — говорит Христос. От Матфея 10, 37. Благородство, честь и достоинство невесты от жениха зависят. Так и души христианской честь, благородство и достоинство от Христа зависят. Чем благороднее жених, тем благороднее бывает и невеста с ним обрученная. Но так как нет никого более честного, благородного и достойного, чем Христос, Сын Божий, то и для христианской души не может быть большей чести и достоинства, как быть обрученную невестой Христа, Сына Божиего. Честь, благородство и достоинство невесты не видно, пока с женихом своим браком не соединится. Так и души христианской честь и слава не видна, пока браком с Иисусом Христом не соединится в будущем веке. «Возлюбленные, — говорит апостол, — еще не открылось, что будем». 1 Иоанна 3:2. Покажется слава и достоинство невесты, когда с женихом своим благороднейшим браком соединится. Так откроется превеликая слава христианской души, когда во втором пришествии его браком с ним соединится. Тогда она подобна будет прекраснейшему своему жениху. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. 1 Иоанна 3:2. После брака невеста в дом жениха приводится с весельем. так и душа христианская введется в дом и палату небесного своего жениха Иисуса Христа с радостью и весельем. Псалом 44. Господь их возвратит, и придут в Сион с радостью и весельем вечным, ибо на главе их веселье и хвала и радость примет их, удалятся печали воздыхания. Исаия 51:11. После брака бывает пир и веселье. Так и на браке этом будет великая вечеря, радость и веселье. Тогда есть будут, пить будут, радоваться будут, веселиться в веселье сердца будут. Исаия 65:13-14. Это открылось святому апостолу Иоанну. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых». Откровение 19:6-8. Жених радуется о невесте своей, и невеста о женихе своем. Так и возрадуется Христос, жених небесный, о душах спасшихся и прославленных. И как жених радуется о невесте, так возрадуется Господь о тебе. Исаия 62:5. И души возрадуются о пресладком и прекрасном женихе своем во веки веков. Да возрадуется душа моя о Господе, ибо Он облек меня в ризу спасения, одеждою веселия одел меня, как на жениха возложил на меня венец и как невесту украсил убранством. Исаия 61:10. Об этом таинственном обручении и браке говорит Господь через пророка. «Обручу тебя себе навек, и обручу тебя себе в правде и суде, в милости и щедротах, и обручу тебя себе в вере, и ты познаешь Господа». Осия 2:19-20. И апостол говорит христианам: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». 2 Коринфянам 11:2. Постараемся, возлюбленный христианин, очистить себя покаянием и души наши украсить одеждой добродетелей. Да угодим небесному нашему жениху Иисусу Христу, и примет нас в небесный свой и вечный чертог.